Работа над сценарием шла несколько лет. Автор Фореста Гампа, Мюнхена и загадочной истории Бенджамина Баттона Эрик Рот сперва пытался следовать сюжетной канве книги Грена, рассказывавшего историю трагедии племени Осейдж с перспективы сотрудников только основанного Гувером ФБР, как, например, в картине Мелвина Лероя 1959 года «История ФБР». В этом варианте убийцы цветочной луны превращались в процедурал, жанр для Скорсезе глубоко чуждый. В 2018-м Ди Каприо предложил сменить угол зрения. Так родилась идея выстроить повествование от лица жертв, самих Осейджей, и избежать типичного для американского кинематографа синдрома белого спасителя, глазами которого зритель обычно видит свершившуюся несправедливость. Изначально предполагалось, что Ди Каприо перевоплотится в агента ФБР Томаса Уайта, впоследствии сыгранного Джесси Племонсом. Но Леонардо, прочитав новый драфт сценария, вызвался исполнить одного из антагонистов Эрнеста Буркхарта, сочтя этого персонажа наиболее интересным. Когда-то, исходя из похожей логики, Ален Делон настоял на своем желании играть негодяя Рипли в первой экранизации одноименного романа Патрисии Хайсмит, хотя он уже был утвержден на роль Дики Гринлифа. И, как мы знаем, оказался чертовски прав. Для Скорсезе было очень важно занять в картине коренных американцев. На ключевую партию Молли Кайл он пригласил Лили Гледстоун, на тот момент известную лишь по фильму Келли Рейхард «Первая корова», сестру Молли Анну, бунтующую против архаики как своего народа, так и пришлого, играет Кара Джейд Майерс, а их мать Лизи, брезгливо встречающую нашествие алчных варваров на ее семью, Танту Кардинал.